Глава 25. Дыхание моментально перехватило, а в душе появились непонятные мне чувства. Вроде бы и я пришла не одна, но от мысли, что Ролов сейчас увидит меня с ректором, становилось некомфортно. А еще меня стала одолевать непрошенная злость. После нашего свидания следователь не попытался выйти со мной на контакт, не искал встреч и не выполнил свое обещание ежедневно посещать мое кафе. От этого я ощущала себя брошенкой. Неужели он так сильно обиделся на то, что я не позволила поцеловать себя на прощание? Что это? Уязвленное мужское самолюбие? Но больше всего я злилась на себя и на свои непрошенные мысли. Сейчас у меня свидание с восхитительным мужчиной, а я не могу выбросить следователя из головы и переживаю, что же он при виде меня подумает. Веду себя, как собака на сене. Однако встреча была неизбежна. При виде меня Ролов нахмурился. Что-то прошептал на ушко своей спутнице, отчего она улыбнулась и кивнула. А затем парочка направилась в нашу сторону. «Леди Марго...» Ролов принял мою руку для поцелуя, только уже быстрого и не такого обжигающего. «Сьер Форклей?» Кивок в сторону ректора. «Не ожидал увидеть вас вместе». Мое лицо залилось краской, а на интуитивном уровне я почувствовала, как плечи моего спутника напряглись. «Сьер Винтор?» процедил ректор. «Вот так встреча! Никогда бы не подумал, что вы интересуетесь искусством». «Вы правы», – расслабился следователь. «Это все Элин. Смогла вытащить меня на это мероприятие. Знакомьтесь, леди Рунор». Мужчина перевел взгляд на свою спутницу, и в нем читалась такая нежность и теплота, что неприятные ощущения внутри меня только усилились. Девушка была прекрасна и сдержана. Она не относилась к категории хохотушек, которые могли показать в себе улыбчивую глупышку. В этой особе чувствовалась аристократическая стать и воспитание. Мне такого эффекта точно не добиться. Наверное, оно впитывается вместе с молоком матери. Торс поцеловал элегантно протянутую ручку и обратился уже ко мне. «Леди Марго, предлагаю не мешать этой прекрасной паре и продолжить наше маленькое путешествие». Я согласно кивнула, так как не могла вымолвить из себя ни слова, и приняла локоть ректора, чтобы последовать за ним в галерею. И только потом уже увидела удивленный, со смесью огорчения, взгляд Ролова. Странное поведение. Он думал, что я должна сидеть дома и страдать, пока он с другими леди развлекается? Нет уж. Вечер был окончательно испорчен, и как бы Торс не пытался меня приободрить, я не смогла уже взять себя в руки и делать вид, что ничего не произошло. Будь не ладен этот следователь. Надеюсь, ему я настроение тоже подпортила. Хотя когда и пересекались случайно с ним взглядом, толком ничего понять не могла. Когда же мы покидали галерею, я то и дело ловила на себе обеспокоенное внимание ректора. «Леди Марго, я вас чем-то обидел?» – не выдержал Торс, когда мы уже тряслись в экипаже по направлению к моему дому. «Нет», – ответила отстраненно. «Приношу свои извинения, если я оказалась плохим собеседником. Сегодня я слишком устала». Ректор протянул свои руки и легонько сжал мою ладошку. «Выбросите эти мысли из головы. Для меня это был самый лучший вечер за последнее время. После того, как меня перевели на должность ректора, мне пришлось покинуть родной город, в котором остались друзья и родные. Иногда я встречаю знакомые лица, с которыми пересекался в академии во времена своего обучения. Но, как вы не меньше меня знаете, что жизнь с переездом меняется. Ты все чаще испытываешь чувство одиночества. И даже на такое мероприятие, как выставка картин, вытащить самого себя становится все труднее. Так что я вам благодарен, леди Марго. за этот вечер и за все последующие, если вы позволите им быть. От такого откровения в горле пересохло, а по телу распространилось приятное тепло. И почему я действительно переживаю и сама себя накручиваю? От щемящей нежности я подчинилась внутреннему порыву, склонилась к лицу ректора и оставила легкий поцелуй на щеке. Мужчина слегка дернулся, как от разряда электрошока, а потом его зрачки вытянулись в тонкую линию, как у рептилии. Страшное и в то же время завораживающее зрелище. И мне бы испугаться, отстраниться или завизжать в самых лучших женских традициях. Но ничего этого не хотелось. Я лишь провела рукой по мужской щеке, ощущая легкую небритость, и слабо улыбнулась. Уже возле дома, когда мы прощались, ректор не выдержал и поцеловал меня в губы. А я позволила сминать, обнимать, присваивать ему каждую частичку моего тела. Нежный, горячий поцелуй постепенно превращался в страстный и жесткий. Мужские руки обнимали мою талию, иногда поднимаясь к лопаткам и опускаясь вновь. А я запустила пальцы в темную шевелюру, перебирая жесткие волосы. Торс прервал поцелуй первым, чтобы перевести сбивчивое дыхание, и посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Прости», — прошептал он в мои губы. «Я не должен был». Я прислонила к его губам указательный палец, заставляя замолчать, и оставила на щеке легкий поцелуй, прежде чем выкрутиться из таких жарких объятий и снова сбежать, только уже в собственный дом.